А он настойчиво шел к своей цели. Необходимо было собрать как можно больше сведений о Серкове и его окружении. Без этого невозможен был его успешный допрос, да и все дальнейшее расследование тоже. Пока что задержанный упорно отказывался отвечать на вопросы, а тем более признаваться в каком-то убийстве, словно чувствуя, что уличать его тут пока что нечем. Путь, по которому его нашли, таких улик не дал. Поэтому так важен был разговор с Мариной, и неожиданно всплывшее имя ее подруги, знавшей Гарика, было как бы наградой Виталию за его терпение и настойчивость. Впрочем, какова была ценность этого открытия, представлялось еще неясным. Виталий позвонил Кате. Ответил тоненький и мелодичный девичий голосок, какой-то наивный и робкий, как показалось Виталию. Он представился и как можно мягче и спокойнее попросил девушку приехать, сразу постаравшись снять возможный испуг и напряжение. Виталий лишь попросил о помощи, и даже речи не было ни о какой Катиной вине. И он почувствовал, что достиг своего. Девушка не испугалась, более того, она была даже чуть-чуть заинтересована, заинтригована предстоящей встречей, а узнав, что у Виталия сейчас находится Марина, и вовсе успокоилась. Когда Виталий повесил наконец трубку, Марина насмешливо сказала: «А вы, оказывается, умеете уговаривать девушек». Она, видимо, уже окончательно освоилась и становилась заметно развязней. Впрочем, для этого, как заметил Виталий, ей не требовалось много времени. «Есть девушки, которые и сами понимают, как следует поступать и как не следует», — ответил Виталий и добавил. «Это я в порядке информации сообщаю, а вовсе никому-то в упрек». «И все равно повеяло моим драгоценным папочкой», — поморщилась Марина. «Господи, как я ненавижу, когда меня воспитывают, кто бы только знал». «Представляю», — согласился Виталий. «Нет, не представляете». Вздохнула Марина и снова закурила. Разгоняя рукой дым, она продолжала. «Если бы не мои родители, чокнутые на высшем образовании, я давно бы бросила этот дурацкий институт. Впрочем, я его все равно брошу, увидите. Меня же тошнит от него, понимаете?» Она выразительно приложила руку к горлу. «Я бы лучше газеты продавала, или, например, пошла бы продавцом в Березку. При моих данных возьмут, ручаюсь. А то отмучаюсь, кончу институт, и что? Буду жить на 120 ре? Да на это и пенсионер не проживет, не то что я. Ну, я, правда, еще выйду замуж». «Вы большой реалист», — насмешливо согласился Виталий, впрочем, Марина насмешки не уловила. «Но выйти замуж за Гарика — это не перспектива, уверяю вас». «А я и не собираюсь за него выходить», — своенравно пожала плечами Марина. «Пока мне с ним хорошо, вот и все». «Положим, пока», — Виталий сделал ударение на последнем слове. «Вам с ним не очень хорошо. А будет еще хуже, если учесть его перспективу. Это ведь много лет тюрьмы. Не дождешься, я полагаю». «Мое дело», — упрямо и хмуро буркнула Марина. «Никого это не касается. Я, кажется, взрослый человек». А вскоре приехала Катя. Это оказалась худенькая, бледная девушка, застенчивая и совсем скромно одетая, словно прямая противоположность Марине, и было даже непонятно, как они вообще могли дружить. Впрочем, особенно у девушек бывает такая дружба, когда одна из подруг целиком подавляет другую. После знакомства и всяких общих, обычных слов Виталий сказал: «Дело вот в чем, Катя. Возникли серьезные неприятности у одного вашего знакомого, Гарика Серкова. Вы ведь его знаете?» «Конечно», — встревоженно ответила Катя. «А что случилось?» «Когда вы познакомились с Серковым?» — спросил Виталий, подчеркнуто игнорируя вопрос Кати. Она поняла и не обиделась, смутилась даже за свой, как ей показалось, неуместный вопрос. «Как познакомились?» — переспросила Катя. «Он в Лупановке работает, на лесоторговой базе. Они у моей бабушки комнату снимают. Кто задерживается на работе, там ночует, чтобы в Москву туда-сюда не ехать. Гарик часто у нее ночует». «Разве он не прописан в Москве?» — спросил Виталий и посмотрел на Марину. «Прописан», — коротко и хмуро ответила Марина. «С кем он живет?» А вам не все равно? Ну, с матерью, с отцом. Вообще, с приходом Кати Марина замкнулась и помрачнела, раздраженно куря сигарету за сигаретой. «Гарику просто далеко ездить каждый день домой», — добавила Катя. «Все-таки только электричка до Москвы 2 часа идет». «А где ваша бабушка там живет? В Лупановке?» — снова спросил Виталий, стараясь вспомнить, почему ему знакомо это название. «Где живет?» — снова переспросила Катя. И у нее, видно, была такая манера каждый раз переспрашивать, прежде чем ответить. «На трубопроводной улице, дом 6, совсем недалеко от станции». «А-а-а! Стойте, стойте!» — обрадовался Виталий. «Я вспомнил. У вас, кажется, еще двоюродный брат есть, Гриша, верно?» «Верно», — согласилась Катя и с тревогой посмотрела на Виталия. «Да нет, вы не беспокойтесь», — поспешно сказал он. «С ним ничего не случилось». «Ой, слава богу», — с облегчением сказала Катя и охотно сообщила. «Он в ПТУ учится. Официантом решил стать, как отец. Я уже говорила ему, что...» Смущенно добавила Катя, но не успела кончить фразу. «Глупости!» — грубо оборвала ее Марина. «Уж куда лучше, чем институт тянуть. Сразу в 3 раза больше огребать будет, считая чаевые. И не пыльно». «Это совсем другое дело», — робко и сбивчиво возразила Катя. «Я, например...» «А ты что, пример для всех, да?» — насмешливо спросила Марина. «Тоже мне. Молчала бы со своим примером». Катя смутилась окончательно и уже не пыталась возражать. «А кто еще ночует у бабушки?» — спросил Виталий про себя, начиная уже сердиться на Марину. «Кто еще?» — переспросила Катя тихо, не отрывая глаз от пола и, видно, задетая злым напором подруги. «Ну кто еще?» «Вот Гена. Он тоже работает на базе?» «Не знаю. Да у бабушки многие ночуют. Она всегда пустит». Катя улыбнулась, подумав о бабушке. «Ну, кто еще, например?» «Кто еще? Ну, вот, например, начальник Гарика, Иван Фомич». Это имя почему-то тоже вызвало у нее улыбку. «Иван Фомич?» — удивился Виталий. «А Марина говорит, что начальника зовут Николай Александрович. Верно, Марина?» «Верно», — отрывисто подтвердила Марина. «Нет, Иван Фомич его зовут», — возразила Катя. «Я же помню. Бабушку спросите». Марина насмешливо скривила полные губы. «Еще дедушку позови». «Ладно», — махнул рукой Виталий, — «разберемся». «А кто еще у бабушки ночевал? Кого вы, Катя, еще запомнили?» «Кого еще?» — Катя, задумавшись, помолчала. «Ах, да! Еще такой низенький, пожилой. Не помню, как его зовут. Тоже иногда ночует».